мальчики, и девочки. Скоро дети сюда. Начинается детская передача. Здравствуйте, дорогие ребята! Подошло время детской радиопрограммы «Чистое сердце». Сегодня в нашей передаче вы услышите первую часть истории «Тайна четвертой свечи». Было раннее утро. Айша стояла в дверях своего дома, наблюдая, как над морем постепенно рождался новый зимний день. Воздух был холодный, но очень-очень чистый и настолько прозрачный, что она могла различить Гибралтарский утес, похожий на притаившегося старого льва. От восходящего солнца к нему тянулась светлая серебристая дорожка, и Айше казалось, что побежи она по ней, ей удастся прыгнуть прямо на спину льва. Затем она перевела взгляд на белые паруса рыбачьих лодок, на искрящиеся воды залива, на высокие дома, окружающие залив, и, наконец, остановилась на доме в центре города, куда ее мать 4 раза в неделю ходила на работу. Айша так часто слышала об этом доме, что ей казалось, будто она уже много раз бывала там. И еще знала, что в этом доме живет белокурая девочка с непривычным для туземцев именем. Она знала, в какое время эта девочка встает по утрам, что ест на завтрак и какого цвета многие ее платья. Она знала, что это очаровательная девочка ходит в школу в сопровождении няни и потом возвращается домой около часа полуденной молитвы. Потом играет в комнате, заполненной солнечным светом, книгами и игрушками. Все это она узнала со слов матери, которая убирала детскую раз в неделю. Мать рассказывала об этом доме почти каждый день, и Айша никогда не уставала слушать. Когда Айша не была занята делами, не месила тесто для хлеба, не убирала в доме, не носила воду из колодца, не пасла козу, не молола зерно, не стирала белье или не смотрела за младшими детьми, она любила стоять у дверей и вглядываться в белый дом в центре города, мечтать о встрече с белокурой девочкой. Но в эту пору года она не могла его ясно видеть, потому что цветущие в саду мимозы частично скрывали дом. И все же сквозь пронизанное золотым светом цветение ей удавалось разглядеть белые стены. «Айша!» — позвала ее мать. Тон ее голоса говорил о том, что речь пойдет о совершенно обыденном. «Ты бы пошла со мной в Белый дом и помогла в уборке. Сегодня воскресенье, а в этот день у них много гостей и так много посуды, что одной трудно справиться». «Не понимаю, почему они не едят из одной чашки, как мы, а у каждого по 3 тарелки? После обеда такая масса посуды!» Для Айши эта неожиданная просьба пойти в Белый дом была большой радостью. Так что все остальные объяснения она просто не услышала. Дочка быстро обернулась к матери. От сильного волнения лицо ее порозовело, глаза засияли, а сердце затрепетало, как листочки мимозы на ветру. Многие месяцы до этого она умоляла мать разрешить ей пойти вместе с нею хоть разок, Но та всегда отвечала: «Нет, ты должна оставаться дома и смотреть за другими детьми». И вот теперь ее мечта исполняется. Она даже не просила сегодня об этом. Слишком переполненная счастьем, чтобы ответить что-нибудь, она побежала к ведру с водой и принялась тереть руки и лицо до тех пор, пока они не заблестели. Потом пригладила свои густые черные волосы и повязала голову чистым полотенцем. Ей так хотелось одеть праздничное платье по этому случаю, но у нее его не было. И вот она готова. Нетерпеливо подпрыгивая, она ждала мать, дававшую последние наставления бедной маленькой Лизе, которой было всего 7 лет, а выглядела она еще меньше. «Смотри, чтобы ребенок не упал в колодец, чтобы коза не прыгала через загородку, чтобы кошка не опрокинула и не выпила молоко». «Ну иди же, мама, а то мы опоздаем!» — закричала Айша и в припрыжку стала спускаться с холма, по пути задевая рукою ветви мимозы, отчего нос ее покрылся пыльцой. Коза и кошка могут сегодня делать все, что им вздумается. Ей все равно. Она направляется в волшебную страну. Мать, догнав дочь, надрала ей уши за столь неприличное поведение. Ведь ей уже 9 лет. Но она не обиделась, так как часто получала оплеухи. И это было не очень больно. Прыгивая и улыбаясь от счастья, она продолжала свой путь через выгон, где спокойно щипали траву ослы. Извиваясь между холмами, огибая гигантские эвкалипты, пыльная дорога сбегала к сверкающему голубизной и серебром морю, и уже слышался шум близкого города. Они прошли через ту часть города, где жили туземцы, и вскоре добрались до широкого бульвара с множеством магазинов. Но в воскресенье все они были закрыты. Белый дом, в котором жила золотоволосая белокурая девочка, был в самом конце бульвара. К дому вела мраморная лестница. Айша внезапно почувствовала страх и замедлила шаг. У парадного входа ее мать позвонила. Дверь открыла служанка. Взволнованно бьющимся сердцем Айша переступила порог дворца своей мечты и слегка разочаровалась, увидев довольно темный зал и широкую лестницу, ведущую вверх. Больше она ничего не успела разглядеть, потому что ее бесцеремонно втолкнули в кухню и велели вымыть пол. И хотя кухня была большая, а повариха очень сердитая, Айша не теряла надежды, ведь она видела лестницу, которая ведет к девочке с золотистыми волосами. Когда-нибудь она незаметно и осторожно поднимется по той лестнице, чтобы увидеть ее, и они улыбнутся друг другу. Она совсем забыла о ноющей спине и грязном ведре. И с восторгом представляя себе ту встречу, как вдруг сердитый окрик поварихи вернул ее к действительности. Зимний вечер подходил к концу. Айша вытирала тарелки и с содроганием слушала об ужасных наказаниях, которые, по заверениям поварихи, падут на нее, если она разобьет хотя бы одну из них. Потом она чистила кастрюли, выносила мусорные ведра, наводила блеск в помещение для мытья посуды. Уже наступили сумерки. На бульваре зажглись фонари. Огни от кораблей зигзагообразно отражались в фиолетовых водах залива. Закончив работу, Айша стояла на кухне, расслабив усталое тело, и прислушивалась к звукам. Мать подметала внутренний двор, а кухарка сладко задремала, удобно устроившись у огня. Айша на цыпочках выскользнула через кухонную дверь и направилась к передней. Возле первой ступеньки лестницы она на мгновение остановилась, крепко сжав руки и подняв лицо. Лестница была довольно длинная, и в конце ее Айша увидела полуоткрытую дверь, откуда в коридор пробивался мягкий манящий свет. Свет был настолько гостеприимный, что страх ее внезапно исчез. Бесшумно ступая босыми ногами, она ловко шмыгнула вверх, приблизилась к двери и осторожно заглянула в комнату. Золотоволосая девочка стояла у стола, а на столе лежал венок из вечно зеленого растения с четырьмя белыми свечами. Три свечи не были зажжены, но четвертая горела ровным чистым светом, отражавшимся в лучистых глазах девочки. Ничего прекраснее Айша до сих пор в своей жизни не видела. Мгновение она стояла, не дыша, поглощенная увиденным. Но вдруг снизу послышался голос матери, звавшей ее. Она спустилась с лестницы так же быстро и бесшумно, как и поднялась по ней. И когда мать вышла из кухни, дочь смиренно стояла в передней, ожидая ее. Мать так и не узнает, что ее Айша побывала в сказочной стране. Они вышли из дома и зашагали по освещенному бульвару, каждая углубившись в свои мысли. Мать тревожилась, что уже так поздно, а девочке в каждом уличном фонаре чудилась одиноко горевшая свеча, отражавшаяся ярким и чистым светом в голубых глазах белокурой девочки. Неделя проходила очень быстро. Айша мыла, чистила, убирала, как и прежде. Однако все было как-то по-другому, чем до сих пор. Та белая свеча, горевшая в зеленом венке, светом своим освещала ее будни и в часы бодрствования, и даже во сне. Ее беспокоил вопрос, разрешат ли ей снова пойти в дом золотоволосой девочки. В прошлое воскресенье Лиза не совсем справилась с заданиями матери. Коза съела свой корм, приготовленный на понедельник. Ребенок упал на кошку, и та поцарапала ему нос. Лиза тут, собственно, была ни при чем, так могло случиться с каждым. Но рана на носу ребенка каждый раз напоминала матери, что Лиза еще слишком мала, чтобы оставлять дом под ее ответственность. В пятницу Айша пересыпала царапину мукой, надеясь, что мать забудет о случившемся. Но мама не забыла. Она ворчала весь субботний день, и судьба Айши висела на волоске. Воскресенье утром пошел дождь, а это предвещало грязные полы, которые надо было мыть несколько раз в день. У матери болела голова, и она решила еще раз доверить малышку Лизе. «Собирайся, Айша!» — повелела она недовольным тоном, набрасывая на себя свободную белую накидку, которая покрывала ее с головы до самых пят. «Тебе придется сегодня опять помочь мне, хочешь ты этого или нет. А ты, Лиза, если не будешь как следует смотреть за ребенком, то получишь хорошую взбучку». Лиза молча кивнула и полным ртом продолжала жевать свой завтрак. Она знала, что обещанные угрозы матери редко выполнялись. Если она действительно бралась за хворостинку, то нужно было только убежать в сад и переждать там минут 5. А за это время мама забывала о наказании. «Да, мама, я пойду и помогу тебе», — с готовностью ответила Айша. И снова они вместе шлепают по грязной дороге через выгон. Вот и город. Мраморные ступени, звонок парадного входа. И опять Айша моет пол в большой кухне и вытирает сервиз, со страхом выслушивая всякие угрозы кухарки, что с нею случится то-то и то-то, разбей она что-нибудь. Одним словом, день прошел точно так же, как и в предыдущее воскресенье. Но за полчаса до возвращения домой начались приключения Айши. Из гостиной принесли чайный поднос с китайскими чашечками искусной работы. Сердитая кухарка стояла у раковины, мыла их и подавала Айше для вытирания. Мамы не было на кухне. Наступали сумерки. За окнами дул сильный ветер. Девочка была переутомлена, и усталое воображение вело ее вверх по лестнице в комнату с зажженной свечой. Перед ее глазами стояло пламя мерцающей свечи. Оно обволакивало ее теплом и уютом. Она почти не засыпала на ходу. Вдруг изящно исполненная чашка выскользнула из ее рук и, ударившись о каменный пол, разбилась на мелкие кусочки. На секунду Айша оцепенела, глупо глядя на пол перед собой, но сильный удар по голове привел ее в чувство. Разъяренная кухарка готовилась поднять свою загрубелую руку для повторного удара. «Ах ты, противная девчонка! Госпожа даже не знает, что ты в доме! Твоя мать будет за все отвечать, а не я!» Она с силой опустила руку, но Айша успела увернуться от удара и с быстротой птички выпорхнула из кухни. Она была в панике и от ужаса и страха почти ничего не видела. В этом большом, холодном и враждебном доме она надеялась только на одно место, где могла бы почувствовать себя в безопасности. Там, где горело то небольшое пламя свечи. И никакой гнев и страх, конечно, не смогут настигнуть ее там. Она проскользнула в переднюю, и удар кухарки пришелся по столу. От сильной боли кухарка не смогла тотчас бежать за девочкой. Когда же она бросилась в погоню, а Тайши уже и след простыл. Увидев парадную дверь открытой, она подумала, что девочка выбежала на улицу и, скрипя зубами, вернулась на кухню. Тем временем Айша устремилась в переднюю, прямо к лестнице. Взглянув сквозь слезы наверх, она увидела свет в открытой двери, гостеприимно приглашавший ее войти. Она запрыгала по ступенькам, как испуганный зайчонок. Стремительно вбежав в детскую и захлопнув за собой дверь, Айша бросилась на пол к ногам маленькой девочки, всхлипывая во весь голос и дрожа всем телом. Тина, так звали золотоволосую обитательницу этой комнаты, удивленно смотрела на нее. Миловидная и приветливая, она была добрым ребенком, и вид плачущей сверстницы обеспокоил и даже огорчил ее. Узнать причину случившегося Тина не могла, так как не знала арабского языка. Но чтобы успокоить девочку, она слегка потрясла ее за плечо. Айша подняла голову, перестала плакать и глубоко вздохнула. Потом перевела взгляд на стол посреди комнаты и уставилась на него, как вкопанная. На венке из вечно зеленого растения уже две свечи горели ясным белым пламенем, отражавшимся в красивых глазах Тины и в слезах на лице Айши. Две свечи в это воскресенье, а в прошлое только одна. Тина улыбнулась и указала на них, как будто там таился какой-то секрет. Секрет мира, добра и покоя. Далеко-далеко уводивший ее от этой злой кухарки и от холодной ненавистной кухни. Ее сердце согрелась радостью и покоем. Улыбнувшись в ответ, она подошла ближе к девочке, так что ее грязная, поношенная юбка задела прелестное, белое, благоухающее платье Тины. Но они обе не заметили этого. Множество вопросов возникло в голове Айши, но получить ответ на них она ни у кого и нигде не могла. И слезы опять заполнили ее глаза. Почему в прошлое воскресенье горела одна свеча? Почему в это две? Когда зажгут третью? И когда четвертую? Что произойдет, если будет гореть все четыре? Она указала Тине на две негорящие свечи и знаком попросила зажечь их. Но Тина отрицательно покачала кудрявой головкой. Очевидно, это было невозможно. Они молча стояли возле стола. Маленькая принцесса и оборванная служанка. Близкие по духу и потому счастливые. Вдруг в передней послышались шаги, грубо нарушившие светлые чувства мира и безопасности. Они напомнили Айше, что за стенами этой мирной комнатки с горящими свечами ее подстерегает опасность, ведь она бессовестно вторглась в такое место, где не имела права находиться. От страха у нее расширились глаза. С ужасом она бросилась к двери и стремительно выскочила из комнаты, сбежав по темной лестнице так же легко и бесшумно, как и поднялась несколько минут назад. Но Тина, такая же шустрая, бросилась ей вслед. Единственный ребенок в семье, она почти всегда была предоставлена сама себе, огороженная от сверстников стенами великолепной детской. У нее не было ни братьев, ни сестер, и внезапное появление остроглазой незнакомки с взъерошенными волосами из темноты, вступившей в волшебный круг ее свечей, воспринявшей как удивительное событие эти две зажженные свечи, было подобному чудесному приключению из захватывающей книги. Нельзя допустить, чтобы Айша просто так опять бесследно исчезла. Может, она знает немного по-испански? Тина в школе уже выучила несколько слов. С лестничной площадки она негромко, но внятно сказала убегавшей девочке: «Инго доминго отру!» То есть «приходи опять в следующее воскресенье!» Она быстро вернулась назад и как раз вовремя. Через минуту в комнату вошла Роза, приставленная к ней служанка. Тина, как ни в чем не бывало, снова стояла возле стола, хотя немного запыхалась. Роза вошла с ведром угля, чтобы зажечь огонь в камине, и, проходя по передней, не заметила мелькнувшую по лестнице тень и не догадалась о тайне Тины. А мать Айши, всю дорогу скорбевшая о разбитой чашке, также ничего не знала об их встрече. Тайна эта была надежно упрятана в сердцах двух маленьких девочек. Айша тоже знала довольно много испанских слов. Она научилась им от цыганских детей, живущих в соседнем квартале. Услышав слова Тины, она прекрасно поняла их значение. В течение всей следующей недели она в шуме веток мимозы всегда слышала только три слова. Три коротких, многообещающих слова, которые тихо и внятно были сказаны ей сверху из святилища белых свечей. Венго доминго отру. Воскресенье подходило к концу. Вечером бульвар представлял собою великолепие света и веселья. До рождественских праздников оставалось только одно воскресенье. И огромные витрины магазинов красовались в самых ярких красках. При заходе солнца в тот вечер Тина с матерью зажгли третью предрождественскую свечу. «Когда я зажгу четвертую свечу, наступит Рождество, тогда родился Христос», — сказала Тина. Мать засмеялась, поцеловала ее и велела бежать в детскую, потому что по воскресным вечерам обычно уезжала куда-нибудь на приглашение. Вот и сейчас она торопилась к выезду. Тина невольно потянулась к матери. Она любила ощущать прохладу ее атласного платья, мягкость меховой накидки и свежий запах ее нежного лица. Если бы ее мама не была такой восхитительно красивой, ей не приходилось бы так часто отсутствовать по вечерам. Тогда у мамы было бы время прийти в детскую и вместе с нею полюбоваться чарующим светом горящих свечей рождественского венка. «Тина, поделилась бы тогда с нею своими восхитительными рождественскими тайнами. Но машина стояла у двери, и мать спускалась уже по лестнице, шурша богатым развивающимся платьем. Тина слегка вздохнула и одна поднялась наверх по лестнице, держа в руках зеленый венок. В этот вечер, однако, она восприняла отъезд матери менее болезненно, потому что ожидала появления той забавной девочки. Роза поговорит с нею на ее родном языке и расскажет все о четырех свечах. А Тина покажет ей завернутые в розовую бумагу рождественские подарки, хранившиеся у нее в столе. Девочка положила на стол свою драгоценность и отправилась на поиски служанки. Когда же она ее нашла, то проговорила самым льстивым тоном. «Роза, у меня есть секрет. Я хочу, чтобы ты осталась со мною сегодня вечером, и ты должна мне помочь». Роза и понятия не имела, какой секрет может быть у Тины. Но она была доброй женщиной, всегда готовой помочь своей повелительнице. Она снисходительно улыбнулась, оставила ведро с углем и присела у камина, собираясь услышать, что же от нее требуется. От Тины можно было всего ожидать. Частенько у нее возникали самые странные и неожиданные мысли и идеи. И она торжественно начала объяснять. «Ко мне завтра приходит девочка, но она говорит только на твоем языке. Я хочу, чтобы ты передала ей то, что я скажу тебе. И еще я хочу показать ей свои рождественские подарки». Все это звучало довольно невинно. Служанка восторженно засмеялась и одобрительно кивнула головой. Она подумала, что это, вероятно, школьная подруга, дочь некоего богача Мурата, жена которого иногда звонит по телефону. Но в этот момент послышался шорох, легкое движение, и улыбка на лице служанки исчезла, уступив место чрезвычайному негодованию. Через приоткрытую дверь в комнату протиснулась маленькая смуглянка с взъерошенной головой, повязанной довольно-таки грязным платком. С неумытого лица устремились на Тину пара сияющих беспокойных глаз. Сначала эти глаза не заметили Розу. Они восторженно остановились на горевших на столе свечах. «Вот она!» — радостно воскликнула Тина и бросилась к двери. Она потянула свою, не внушавшую доверия гостью, в комнату и закрыла за нею дверь. «Я знала, что ты придешь», — ласково проговорила она. «Посмотри, я зажгла третью свечу». Айша ни слова не понимала из всего сказанного, но была восхищена теплотой встречи, и с минуту ее лицо сияло от любви и восторга. Но вот она увидела служанку и внезапно побледнела от страха. Лицо служанки выражало все, что угодно, только недоброжелательность. Айша мгновенно повернулась и хотела броситься назад, но на пути встала Тина и крепко ухватилась за нее. «Ты не должна убегать», — сказала она властно. «Я хочу рассказать тебе о моих свечах». «Роза, а ты должна сказать этой девочке на арабском языке все, что я буду говорить, чтобы она поняла». Роза беспомощно закивала головой. Она узнала Айшу, ту чумазую девочку, которая скребла полы на кухне по воскресеньям. Только она никак не могла понять, каким образом эта девчонка попала в детскую. Она была уверена, что мать Тины очень рассердилась бы, узнав об этом. «Твоей маме такое не понравится!» Заикаясь, сказала Роза на ломаном английском языке. «Ты ведь знаешь это!» «Мама уехала в гости!» Нетерпеливо возразила Тина. «Не будь глупой, Роза! Делай то, что тебе говорят! Эта девочка моя подруга! Скажи ей, что я зажигаю каждую неделю в воскресенье по одной свече для младенца Иисуса. Скажи ей, что в следующую неделю праздник его рождения. Скажи ей, чтобы она обязательно пришла в следующее воскресенье, потому что я зажгу все 4 свечки, и тогда будет Рождество». Служанка вздохнула, однако понимала, что самым быстрым образом избавиться от нежеланной гости можно, только послушавшись Тину. Поэтому она перевела на арабский довольно точно 2 первых предложения, но в остальном добавила кое-что от себя. Роза объяснила. «Она говорит, что зажигает одну свечку каждую неделю в честь приходящего младенца Иисуса, а на следующей неделе праздник его рождения. И она зажжет все 4 свечи. Но что ты здесь собираешься делать, негодная девчонка? Чтобы я не видела тебя здесь больше в детской. Или я тотчас передам тебе кухарке на кухню». Айша уставилась на нее с огорчением и сомнением. На столе горели 3 свечи. Точно так, как она и ожидала. Однако каким-то образом все было испорчено. Светлое пламя горящих свечей будто не отражало уже той чистоты и дружелюбия. Кому-то не хотелось, чтобы она была здесь. У девочки появился страх и желание убежать отсюда. Но, может быть, это и не имело большого значения, потому что белокурая девочка, конечно же, хочет, чтобы она была здесь. И в конце концов, эта девочка – королева в своей детской. Внезапно Тина взяла Айшу за руки и потянула ее в угол комнаты и открыла ящик, в котором было много разных пестрых пакетов, перевязанных золотистой ленточкой. «Скажи ей, Роза, что это мои подарки», — приказала Тина. «Подарки для всех в доме, а также для моих тети и дяди. И скажи ей, что если она придет опять на следующее воскресенье, я приготовлю и для нее подарок». «Она говорит, что это подарки ее», — заикаясь, проговорила служанка. «А теперь, ради бога, уходи отсюда на кухню и не возвращайся больше будь умницей!» Она говорила уже без злости, потому что Айша была ребенком из ее собственного народа. Роза не хотела причинить ей зла, но боялась, что ее выругают, если в детской Тины увидят такое запачканное и оборванное существо. «Надо только поскорее выпроводить Айшу отсюда, а потом она поговорит с кухаркой, чтобы та не допустила повторения подобной встречи в следующее воскресенье». С благоговейным страхом смотрела Айша то на свечи, то на подарки, почти забыв о служанке. Наконец-то она узнала, почему девочка зажигала по одной свече каждую неделю. «Это в честь младенца по имени Иисус, который придет на следующей неделе. И тогда будут гореть все свечи, и вся комната будет светлой и сияющей. И младенец будет смеяться и издавать радостные звуки». Айша никогда раньше не слышала об Иисусе, потому что была мусульманским ребенком. Но она обрела уверенность, девочка говорила правду. «Он, наверное, очень важный младенец, если в честь его рождения зажигаются свечи. А еще все эти подарки». Она полагала, что все это было для него. «Интересно, что там внутри? Красивая одежда? Игрушки? Или крошечные цветные туфельки?» Ей так сильно захотелось увидеть его, как никогда и никого прежде в своей жизни. Если бы та женщина перестала смотреть на нее так неодобрительно, она все портит. Роза опять встала перед ней во весь рост, так что Айша снова почувствовала страх и неуверенность. Она благодарно улыбнулась златокудрой девочке, побежала к двери, быстро открыла ее и исчезла так же молниеносно и бесшумно, как и появилась. Но, как и в прошлый раз, ясный, настойчивый голос Тины снова настиг ее. «Венга доминго отро!» В тот вечер мать Айши спешила как можно скорее прийти домой. Но Айша брела, как полусонная. Она шла по бульвару не спеша, останавливаясь почти у каждой витрины. Мать с трудом отрывала ее и, наконец, потеряв терпение, шлепнула ее по щеке. Казалось, что Айше это было безразлично. Дул холодный декабрьский ветер. Айша куталась потеплее в платок. И хоть у нее не было ни единой монеты, она все же хотела купить все эти подарки для младенца. Например, вот то крошечное розовое пальто из кроличьего меха. О, как красиво он выглядел бы в нем! А то длинная сахарная конфета в яркой обертке. Несомненно, он сосал бы ее с наслаждением. Она горячо полюбила младенца всем своим сердечком. И одна важная мысль постепенно овладевала ею. Она тоже приготовит ему подарок. В следующее воскресенье она тихо подкрадется наверх в комнату, где будет гореть все четыре свечи. Она там задержится ненадолго, только посмотрит на него минуту, поцелует его пухлые ручки и положит свой подарок у его ножек, с прижатыми крошечными пальчиками. И потом проскользнет назад в темноту, вполне удовлетворенная своим поступком. Но весь вопрос в том, какой подарок она сможет преподнести ему.